Кази гай, мэн. Когда никого не будет уже рядом, я один останусь здесь. Среди льдина отсталый медведь. Ты погоди, ведь не настало время. Ты улыбнулась и стала ветром. И с того момента поискал лишь тот, где тебя я потерял метров 100 от дома. Где ты? Где ты? Немного времени мне дай. И запомни, запомни. Немного времени мне дай. Okay.